Единство Бога. Мы начинаем нашу программу великим израильским свидетельством веры. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Второзаконие, 6 глава, 4 стих. Это не простая благочестивая религиозная банальность или средство заманить на свою сторону. Нет, мы верим в это всем своим сердцем. Мы верим, что Господь Бог наш, Господь един есть. Многие из тех, кто слушает сейчас мой голос, повторяли эти слова каждое утро на протяжении многих лет, и тем не менее они не знают настоящего значения этих слов. Они читают и распевают «Шема, Израил, Адонай, Элохену, Адонай, Эхад». Однако подсознательную идею о Боге, заложенную в нашем мозгу в соответствии с традицией, вернее было бы выразить такими словами «Шема, Израил, Адонай, Элохену, Адонай, Иахид». Замена словом «Иахид» слова «Эхад» в этом отрывке из Второзакония, 6 глава, 4 стих, извращает ту идею, которую представил в своем заявлении Моисей. Бог заявил Моисею, что Бог Авраама, Исаака и Иакова – Бог особый и неповторимый, совершенно уникальный. Многих из наших радиослушателей следовало бы предупредить, что им следует задуматься и сконцентрироваться на том, о чем мы сейчас поговорим. Даглас Шерол был прав, когда сказал следующее. Существует два типа читателей. Читатели, которые внимательно проходят через всю книгу, и читатели, которые с такой же тщательностью пропускают книгу через себя. Из-за того, что мы позволяем традиции проходить через нас без каких бы то ни было вопросов, Бог становится для многих просто чем-то метафизически, монотеистически абстрактным. Некоторые из вас могут сказать, послушайте, слова «Иахид» и «Эхад» означают практически одно и то же. Так ли это? Если мы исследуем Писание, мы увидим в Танах, что между этими двумя словами существует определенная разница. Слово «Иахид» означает «единственный», тогда как слово «эхад» означает «единый», «объединенный». Единство Бога было неверно понято многими людьми. Они полагают, что слово «триединство» означает существование трех богов. Но такое понимание далеко от истины. Бог не есть единица плюс единица плюс единица равняется три. Наилучший способ объяснить единство Бога – это использовать другую формулу. Единица, умноженная на единицу и умноженная на единицу, равняется одному. В этом случае три единицы ясно показывают, что они объединены в одно единство, однако в своей внутренней взаимосвязи они столь же ясно показывают составное единство. Именно эта идея заявляется Богом Моисеем во Второзаконии 6.4. А теперь внимательно прослушайте те отрывки из Писания, в которых упоминается это составное единство. В книге «Начал», Бытие 1.5, мы читаем следующее. «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день един». Один. Совершенно ясно, что утро – это не вечер, а вечер – это не утро. Они отличаются друг от друга. Однако, утро и вечер вместе составляют один день, и этот день есть эхад. Один. Перед нами здесь представлены две различные по характеристикам вещи – и все же в этом отрывке вечер и утро составляют одну единицу, один, эхад, день. Другой интересный отрывок находится в книге Бытие 2.24. «Потому оставит человек отца и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Здесь снова мы знаем со всей определенностью, что мужчина – это не женщина, и что женщина – это не мужчина. Они два отдельных существа. И тем не менее, пресносущный, да будет имя его благословенно, заявляет, что когда мужчина и женщина женятся, двое становятся одной плотью. Здесь мы снова видим формулу: единица умножена на единицу и умножена на единицу и равняется единице. Если вы желаете еще более убедительное доказательство, послушайте отрывок из Писания, книга Бытия 41:1-5. По прошествии 2 лет фараону снилось, вот он стоит у реки, и вот вышли из реки 7 коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки 7 коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров на берегу реки. И съели коровы худые видом и тощие плотью 7 коров, хороших видом и тучных, и проснулся фараон. И опять заснул, и снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось 7 колосьев тучных и хороших, и сказал Иосиф фараону: «Сон фараонов один». Здесь перед нами мы видим 2 различных сна фараона. Однако Иосиф говорит, что сон один, эхад. Аналогично этому процитированному отрывку мы видим употребление того же слова эхад, пшема, слушай. Второзаконие 6:4 говорит: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един, эхад, есть». Как мы уже сказали, о доктрине триединства широко распространено неверное понимание. Триединство совсем не означает наличие 3 богов. Писание заявляет, что существует 3 вида проявления, то есть манифестации 1 Бога. Это манифестация Отца, манифестация Сына и манифестация Святого Духа. Эти 3 манифестации составляют единого эхад Бога. С полным основанием можно сказать, что эта идея триединства первоначально проистекает от евреев и еврейского писания. К такому заключению вы придете неизбежно, если внимательно и без предвзятости исследуете Тенах. К великому сожалению, эта еврейская идея о триединстве умерла. Однако, даже сегодня все еще можно проследить ее признаки в еврейских произведениях, особенно если автор не контролирует слишком строго того, что он читает. В ближайшие недели, если на то будет воля Господня, мы продолжим изучение вопроса о единстве Бога. В заключение этой передачи я бы хотел напомнить вам, что сегодня Бог призывает отдельных индивидуумов, евреев и язычников, поверить его сообщению, сделанному им относительно его сына, 2-й личности в Божьем триединстве. Бог призвал Авраама как индивидуума. Берешит, глава 15:6, говорит об Аврааме, что он поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Писание показывает нам, что у Авраама хватило смелости порвать с традициями, в которых он был воспитан. Бог дал ему твердость, чтобы он сумел устоять перед лицом возможного враждебного отношения со стороны людей. За это Бог благословил его и сделал его благословением для человечества. Да дарует Бог такую же решимость многим отдельным людям, евреям и язычникам, кто слушает сейчас мой голос. Если потребуется, мы должны быть готовы для достижения истины променять мир с людьми на мир с Богом. Всякий, кто внимательно изучил Писание, понимает, что личный мир с Богом приходит только через искупительную жертву Мессии. Искупление кровью, которое Бог обещал в Едеме, которое богобоязненные патриархи предчувствовали, которые предсказывали пророки, прообразом которого явились жертвоприношения в Скинии и в храме, о котором возвестил Иоанн Креститель, нашло свое полное завершение в Мессии. Иоанн свидетельствовал о нем в следующих словах: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». От Иоанна 1:29. Дорогие друзья, неизмеримо число тех, кто со всей преданностью доверил себя Сыну Божьему, как своему Мессии и Спасителю.